Тогда кто виновен? Гу Хуэй поднял бровь. Капитан Гу, вы, конечно, шутите. Ян Хунбинь и Конг Юань Цзи, сказал Хуачонг. Почему? Хуачонг поднял губы и с ухмылкой сказал. Капитан Гу, не нужно притворяться передо мной. То, что произошло 3 года назад, было конфликтом между Чжан Синлу, Ян Хунбинь и Конг Юань Цзи. Какое это имеет отношение ко мне? Я ничего не знаю и понятия не имею, какие у них были запутывания 3 года назад. Все, что я знаю, это то, что Чжан Синлу покончил жизнь самоубийством в твоем клубе, а вчера Ян Хунбинь покончил жизнь самоубийством, прыгнув в том же месте. Ты также сделал жертву в качестве подношений на танцполе. Гу Хуэй тикнул ему в губы. Хуачонг, как думаешь, СМИ будут интересны эти новости? Люди, у которых есть против тебя обиды, не заинтересуются. Лицо Хуачонга полностью изменилось. Капитан Гу, разве вы не видите, как сильно я хочу сотрудничать со следствием? Вы не можете так сильно обижать меня. Хуачонг был особенно обижен. Капитан Гу, я никогда не доставлял вам неприятностей. Каждый раз, когда болтал со своими бизнес-партнерами, я всегда говорил, насколько хорош наш капитан. Хорошо, я просто хочу спросить тебя кое-что. Мне не нужно, чтобы ты тут хвалил меня, усмехнулся Гу Хуай. Капитан Гу, спрашивайте, что угодно. Я обещаю сказать все, что знаю. Я буду полностью работать со следствием. Гу Хуай достиг своей цели, он больше не играл и прямо сказал. 3 года назад Ся Циньянь была изнасилована Ян Хунбинем и Конг Юань Цзи в твоем клубе. Хуачонг поджал губы, и он захотел подшутить, но, когда он увидел серьезное лицо Гу Хуая, он немного смутился. Капитан Гу, это старый вопрос. Почему вы спрашиваете это в данный момент? Разве ты не хочешь знать, какое отношение имеет смерть Яна Хунбиня и травма Конга Юань Цзи к Чжан Синлу? Не думаешь ли ты, что все это слишком случайно? Да. Хорошо, ответь на мой вопрос. Гу Хуэй посмотрел на Хуачонга и сказал, лучше помолись, чтобы это был несчастный случай. В противном случае, пришел ли призрак Чжан Синлу, чтобы лично отомстить, или кто-то другой помогает отомстить за него? Ты, Хуачонг, должен поскорее бежать. Глава 491, правда 3-летней давности. Глава 491, правда 3-летней давности. Хуачонг сжал губы и быстро кивнул. Это было слишком давно, поэтому не могу слишком много вспомнить. Хуачонг подумал немного и сказал. Ся Циньян была очень чистой. В то время она приходила в мой клуб, чтобы работать и петь песни. У нее был хороший голос, и много людей любили слушать, как она поет. Однажды ее заметил Ян Хунбинь. Гу Хуэй откинулся на стул и спокойно посмотрел на Хуачонга. Продолжай. Я в моем клубе клиенты могут заказать только личную песню. Что касается остального, вы можете делать все, что захотите, мне все равно, продолжил Хуачонг. Гу Хуэй сказал, хе-хе, Ян Хунбинь гангстер, у него жестокий характер, и он любит играть с женщинами. Однажды он пригласил Ся Циньянь спеть для него. Я не знаю, что там произошло, но позже Ся Циньянь игнорировала его и больше никогда не пела для него. В то время Ян Хунбиню действительно понравилась Ся Циньянь. Он не сразу заставил ее поклониться, но начал играть с ней в кошки-мышки. Хуачонг колебался, затем я продолжил. Я плачу своим сотрудникам раз в неделю. Я помню, что Ся Циньянь пришла ко мне в тот день и спросила, могу ли я заплатить ей заранее, и попросила выдать ее зарплату за 3 месяца вперед. Кажется, у нее что-то случилось. Я, Хуачонг стиснул зубы, прежде чем продолжил говорить. К сожалению, когда она обсуждала со мной, нас услышал Ян Хунбинь. Он непосредственно бросил на стол 30 тысяч и сказал, что если она будет петь для него всю ночь, это ее деньги. Ся Циньянь проигнорировала Ян Хунбиня и продолжала просить у меня деньги. Хуачонг выглядел смущенным. Как я мог не дать Ян Хунбиню лицо? Кроме того, это просто петь. Просто петь? Гу Хуэй поднял бровь. Хуачонг издал небольшой кашель. В то время Ян Хунбинь прямо сказал Ся Циньянь, что, если она не согласится, никто в городе не даст ей денег. Он просто попросил ее петь одну ночь. Ся Циньянь долго колебалась, неоднократно спрашивала у Ян Хунбиня, действительно ли просто петь, а потом согласилась. Дальше что? Хуачонг почесал голову. Я не знаю, делали ли они что-то особенно внутри. О, Хуачонг, хочешь верь, хочешь нет, но Ся Циньянь и Чжан Синлу наблюдают за тобой. Кроме того, Ян Хунбинь мертв, Ты все еще хочешь прикрывать его?» Гу Хуэй усмехнулся. «Он мертв, и Ся Циньян и Чжан Синьлу хотят справедливости. Когда ты умрешь, ты больше не сможешь никому сказать правду, даже если захочешь». Хуэ Чонг сразу же почувствовал озноб и быстро сказал правду. «Я не знаю, действительно ли Ся Циньян так невинна, как выглядела, или ей срочно нужны были деньги, поэтому согласилась спеть песню за 30 000 юаней. О, я думаю, это называется «Однажды весенней ночью». В любом случае, после того, как Ся Циньян согласилась и пошла с Ян Хунбинем, возникла проблема». Хуэ Чонг стиснул зубы. Ян Хунбинь, в конце концов, дал ей 30 000 юаней. Даже если действительно что случилось, это была справедливая торговля. Такие большие деньги нелегко заработать. Однако, темперамент Ся Циньян, вероятно, раздражал Ян Хунбиня, и тогда присоединился Конг Юаньцзи. Глава 492. Правда трехлетней давности 4. Глава 492. Правда трехлетней давности 4. Конг Юаньцзи и Ян Хунбинь не сильно различаются по возрасту, и у них схожие хобби. Все в кругу знают, что они часто делятся своими женщинами, но оба они всегда были щедрыми и давали больше деньги, поэтому дамы ничего не имели против. Я думал, что Ян Хунбинь по-другому относился к Ся Циньян, но я не ожидал, что он поделится ей с Конг Юаньцзи. Хуэ Чонг безучастно посмотрел. 30 000 юаней 3 года назад на самом деле очень много. Этого достаточно, чтобы купить ночь маленькой звезды, как Ся Циньян. В конце концов, где она могла найти кого-нибудь еще, кто предложил бы такую цену? Гу Хуэй улыбнулся и уставился на Хуэ Чонга. Дальше, позже полиция пришла расследовать, и я узнал, что Ся Циньян написала заявление. Она слишком сильно посмотрела на личность Яна Хунбиня и Конг Юаньцзи. Неужели она не думала, что есть гораздо больше женщин, которых они обидели? Но кто осмеливался что-то сказать? Я действительно был поражен смелостью Ся Циньян. Хуэ Чонг насмешливо рассмеялся. Я знал, что она долго не продержится. Конечно же, через несколько дней она самостоятельно забрала заявление, и ее даже задержали за вымогательство. Но после того, как она была задержана, она снова пошла искать Ян Хунбиня. Однако в тот день Ян Хунбиня не было, это Конг Юаньцзи дал ей деньги. Было очень шумно, и они устроили беспорядок. Хуэ Чонг пожал плечами. Затем она сердито ушла, и я больше никогда ее не видел. Гу Хуэй прищурился. Как насчет Чжан Синьлу? Чжан Синьлу, да. Вскоре после того, как Ся Циньян не ушла, подошел Чжан Синьлу, и сотрудники сказали ему, что Ся Циньян не ушла, и Чжан Синьлу тоже ушел. Затем через неделю Чжан Синьлу сообщил об этом деле и подал в суд на Конг Юаньцзи и Ян Хунбиня, вызвав огромный шторм в городе, а затем он прыгнул с крыши моего клуба и совершил самоубийство. Черт, Хуэ Чонг не мог не проклясть. Какой неудачник. Не смог выдержать несправедливости и решил умереть. Гу Хуэй уставился на Хуэ Чонга. Хуэ Чонг сразу же почувствовал озноб. Он огляделся вокруг и со страхом прошептал. «Капитан Гу, я не это имел в виду, у него просто не было другого выбора. Конг Юаньцзи и Ян Хунбин часто бывали у тебя?» – спросил Гу Хуэй. «Да, у них есть эксклюзивная комната, ХМ, да. Они часто приходили, и я оставил для них личную VIP-комнату», – кивнул Хуэ Чонг. «Где она?» Наверху, глаза Хуэ Чонга слегка сжались. Гу Хуэй усмехнулся. «Хуэ Чонг, ты уверен, что говоришь правду? Ян Хунбин мертв, Конг Юаньцзи, скорее всего, никогда не проснется, следующим может быть ты. Ты действительно говоришь правду, капитан Гу? У меня был момент замешательства». Хуэ Чонг стиснул зубы. «Их комната на самом деле находится в соседнем здании. Ян Хунбин и Конг Юаньцзи продолжали кричать, что им не нравился мой стиль, и комнаты слишком маленькие. Я ничего не мог поделать и взял в аренду верхний этаж соседнего здания. Затем я установил заднюю дверь, по которой можно быстро перейти на верхний этаж соседнего здания. Весь верхний этаж зарезервирован для Ян Хунбиня и Конг Юаньцзи. Они дают мне 1 000 000 юаней каждый год. Хрясь. Из-за слишком сильной силы Гу Хуэй случайно сломал шариковую ручку. Он посмотрел на Хуэ Чонга и спросил. «Ты все еще снимаешь верхний этаж?» Глава 493. Правда трехлетней давности 5. Глава 493. Правда трехлетней давности 5. Лицо Гу Хуэя было действительно темным в этот момент, и Хуэ Чонг был немного напуган. Он быстро кивнул. «Конечно, поскольку помещение более уединенное, большинство людей не могут его найти, и оно не боится полицейского осмотра. Поэтому Яну Хунбиню и Конг Юань Цзи очень нравилось это место. Гу Хуэй закрыл глаза. Через мгновение он глубоко вздохнул и прямо сказал Хуэ Чонгу: «Я хочу посмотреть». «Да, но, капитан Гу, позвольте мне сказать заранее. Хотя официально этаж был арендован мной, но на самом деле на этом все закончилось. Это их личная территория, и у меня нет никаких прав». Хуэ Чонг быстро сказал: «Я был там всего несколько раз. Обычно, когда их нет, никому не разрешается входить. Даже уборка должна проводиться, пока они присутствуют. Так что, если внутри есть что-то запрещенное, капитан Гу, вы можете спокойно проверять, но это не имеет никакого отношения ко мне». Гу Хуэй усмехнулся: «Не нужно ничего говорить, мы узнаем после проверки». Затем он немного успокоился и снова посмотрел на испуганного Хуэ Чонга. Когда Чжан Синьлу сообщил в полицию, утверждая, что Конг Юань Цзи и Ян Хунбин убили Ся Циньянь, в то время инцидент был очень неприятным. «Конг Юань Цзи и Ян Хунбин говорили тебе что-нибудь?» – спросил Гу Хуэй. Хуэ Чонг сжал губы и сказал: «Капитан Гу, что вы имеете в виду под что-нибудь? Просто говори все, что помнишь», – нетерпеливо сказал Гу Хуэй. «Кажется, они сказали, что Чжан Синьлу вышел из-под контроля», – смущенно проговорил Хуэ Чонг. «Что еще?» – спросил Гу Хуэй. Хуэ Чонг раздраженно почесал голову. «Я действительно не знаю, но Конг Юань Цзи в то время высмеял Чжан Синьлу, сказав, что он даст ему знать, кого можно, а кого нельзя провоцировать, и затем полиция пришла арестовать Чжан Синьлу за шантаж». Затем Чжан Синьлу спрыгнул со здания. «Капитан Гу, я действительно больше ничего не знаю». Хуэ Чонг почти плакал. Гу Хуэй посмотрел на него и встал. «Просто оставайся здесь на 2 дня. Это, пожалуй, сейчас самое безопасное место для тебя». Хуэ Чонг не осмелился опровергнуть, быстро кивнул и сказал: «Капитан Гу, вы можете позволить мне позвонить, пожалуйста? Будьте уверены, я определенно не буду причинять неприятности». Гу Хуэй проигнорировал его и вышел из комнаты для допросов. Просто посмотрев на темное лицо Гу Хуэя, маленькие полицейские знали, что следует делать дальше: отправиться в бар «Стар» и проверить частную комнату Ян Хунбиня и Конга Юань Цзи. По дороге в клуб Гу Хуэй сидел за рулем, а Юн Хуэй и Бао Си Цин сели на заднее сиденье. Никто из них ничего не сказал. Атмосфера внутри машины была несколько подавленной. Днем улица возле клуба казалась немного пустынной, и входная дверь бара «Стар» также была запечатана. Когда Гу Хуэй припарковался и вышел из машины, он застыл на несколько минут. Вдруг он прошептал: «Я был неправ, если бы я тогда понял недостатки на видео и привел кого-то для расследования, я обнаружил бы секретную комнату Ян Хунбиня и Конг Юань Цзи. Будет ли конец другим?» Юн Хуэ знала, что Гу Хуэй обвиняет себя, но он действительно заслуживает чувствовать вину. Результат не изменился бы. Чжан Синьлу все равно бы подставили. Увидев такую жестокость лично, у него не хватило бы смелости жить. Глава 494, правда трехлетней давности 6. Глава 494, правда трехлетней давности 6. Поняв, что в соседнем здании есть спрятанная комната, ее было легко найти. На 5-м этаже бара «Стар» есть скрытая дверь, замаскированная под пожарный гидрант. После ее открытия можно напрямую перейти в соседнее здание. Первым, что они увидели, была очень большая гостиная комната. Украшения и интерьер комнаты были чрезвычайно роскошными. Также есть 2 ванные и несколько других комнат поменьше. Вскоре после этого Гу Хуэй нашел нужную комнату. Внутри все казалось таким отвратительным. Прошло 3 года. Конечно, эта комната отличается от той, что на видео, но это действительно та самая комната. Здесь и здесь есть камеры. Юн Хуэ взглянула и сказала тихим голосом: «Посмотрите, может, внутри есть кассеты. Обычно этим извращенцам нравится снимать процесс насилия». Ся Циньянь и Чжан Синьлу, безусловно, являются одной из их самых гордых работ. Когда они отправляли копию, они обязательно сохранили оригинал для своей коллекции. Гу Хуэй кивнул и в то же время вызвал команду и раздал несколько приказов, чтобы собрать доказательства. Видеокассеты было совсем несложно найти. В гостиной есть большой шкаф с видеокассетами. Юн Хуэ нажала на телевизор в гостиной и на видеомагнитофон под телевизором. Через несколько секунд на телевизоре появилась картинка. Видео снималось в той же самой комнате. Женщина висела на холодной стальной цепи, которая тянулась с самого потолка. Со связанными руками и ногами она висела без куска ткани и даже не могла прикрыть свое тело. Ян Хунбин и Конг Юань Цзи били ее, насиловали и унижали. Юнхуа нажала кнопку и выключила телевизор. Больше не нужно смотреть. По оценкам, все видеокассеты в этом кабинете имеют такого рода контент. То, что она ищет, относится к Ся Циньянь. Как она и проанализировала, Ся Циньянь и Чжан Синьлу, безусловно, являются шедевром Конг Юань Цзи и Яна Хунбиня, поэтому они обязательно должны были сохранить копию для себя. В этот момент Бао Си Цин протянул руку и вытащил коробку. Эта коробка, очевидно, выглядела старше, чем другие. Очевидно, эта коробка вынимается владельцем чаще, чем другие. Бао Си Цин передал коробку Юнхуа. Юнхуа на мгновение застыла, а затем открыла ее. Внутри действительно был ряд видеокассет, всего 5. Чжан Синьлуа доставил в полицейский участок 2. Юнхуа решила просто положиться на удачу и небрежно взяла кассету, а затем вставила в видеомагнитофон. На третьей попытке она нашла нужную кассету. Как только появилась картинка, Юнхуа сильно сжала кулак. Руки Чжан Синьлу были зажаты за спиной и привязаны, рот был заклеен скотчем, а глаза были алыми. Затем, в той же позе, что и женщина, которую только что видела Юнхуа, Ся Циньянь была подвешена к потолку. Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь окружили ее и приступили к делу. Внезапно камера сфокусировалась на лице Чжан Синьлу. Также можно было услышать разговор Конг Юань Цзи с Ян Хунбиня. «Разве ты не хочешь написать заявление? Разве ты не хочешь судиться с нами? Иди судись. Если нет никаких доказательств, мы запишем доказательства для тебя. Пусть все увидят, что мы играли с твоей женщиной, а да, когда мы достаточно повеселимся, мы выпустим ее снятый фильм, чтобы ее могли увидеть фанаты со всего мира, ха-ха-ха». Глава 495. Отношение к Баэру как к украшению. Глава 495. Отношение к Баэру как к украшению. Это доказательство. В городе С влияние Хинга Групп очень велико, и нелегко возобновить расследование старого дела. Все, что у них было раньше, было конфисковано. Даже с учетом отрывков, которые сказал Хуа Чонг, в принципе можно сделать предположение, но это предположение все еще не может использоваться в суде из-за отсутствия наиболее важных доказательств. Хотя Ян Хунбинь мертв, а Конг Юань Цзи серьезно травмирован, но отношения между этими двумя людьми и Хинга Групп неразделимы. Если эти два человека будут признаны виновными, Хинга Групп также потеряет свою репутацию. Поэтому практически невозможно возобновить расследование старого дела. Но теперь все по-другому. Это ключевое доказательство. Этих видеокассет будет достаточно, чтобы доказать, что Кон Юань Цзи и Ян Хунбинь пытались Ся Циньянь, а также сфальсифицировали улики и заставили Чжан Синьлу умереть. Есть еще одна проблема, которую нужно рассмотреть. Все участники дела погибли. Убийца и жертва мертвы. В этом случае, может ли дело снова быть открытым? Разрешит ли Хинга Групп возобновить это дело? Или будет оказано давлением, чтобы дело было закрыто изнутри? Баэр, можешь ли ты подать заявление на повторного рассмотрения дела? Голос Гухуэя был хриплым. Прошло 3 года, я больше не могу еще раз подвести их. Бао Си Цин равнодушно посмотрел на Гухуэя. Ты относишься ко мне как к украшению? Гухуэй был ошеломлен, а затем сразу же почувствовал возбуждение. Ха-ха-ха, ты самое дорогое украшение в мире. С таким острым мечом в руке, я хочу посмотреть, кто осмелится остановить меня. Дальнейшее расследование было передано судмедэкспертам, которые перевернули это место с ног на голову. Даже если здесь был где-то спрятан волос, его точно не пропустят. Как только Гухуэй покинул Бар Стар, он должен был как можно скорее сообщить директору бюро города С, но он сперва решил найти управляющую Ли. Сначала возвращайтесь отдыхать, особенно Баэр. Я должен буду рассчитывать на то, что ты придержишь небо для меня, улыбнулся Гухуэй. Юнхэ колебалась и сказала: Чу Юй прибудет через мгновение, и видео может быть передано ему для анализа. Я хочу пойти с капитаном Гу к управляющей Ли. Дело было закрыто 3 года назад, но сейчас оно собирается снова быть открытым. Посмотрим, смогу ли я что-то еще найти о Чжан Синьлу. Юнхуа кашлянула и посмотрела на Бао Си Цина. Мы ведь только отдыхали и еще не устали, верно? Бао Си Цин почувствовал себя беспомощным и кивнул головой. Гухуэй громко рассмеялся. Ха-ха, тогда следуйте за мной, ха-ха. Управляющая Ли сегодня не ходила в приют. Когда приехали Юнхуа, Бао Си Цин и Гухуэй, дверь открыл Шэн Ян. У управляющей Ли болело сердце, и она отдыхала. Гухуэй дал краткое изложение дела. Основные доказательства были найдены. Три года назад Ся Циньянь действительно была изнасилована. Убийцами Ся Циньянь были Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь. Но как именно Ся Циньянь умерла, пока еще непонятно. Нам нужно сперва найти мастера фэн-шуй, который принес Ся Циньянь в жертву, чтобы окончательно определить, кто ее убил. Лицо Шэн Яна стало бледным, его прозрачные глаза опустились и мгновенно окутались печалью. Последние несколько лет я был за границей и редко возвращался домой. Каждый раз, когда я звонил маме, она больше всего упоминала сестру Ся. Моя мама сказала, что она самый благодарный ребенок, который вышел из приюта, а также ребенок, который действительно заботится о приюте. Глава 496. Ваша дочь была похищена младшим братом. Глава 496. Ваша дочь была похищена младшим братом. Шэн Ян вздохнул. За последние три года сестра Ся исчезла. Каждый раз, когда моя мама упоминает ее, она плачет, говоря, что в мире больше нет такого благодарного ребенка, как она. Шэн Ян поднял голову и улыбнулся Гу Хуаю. Мама никогда не верила, что смерть сестры Ся связана с братом Синлу. В конце концов, брат Синлу и сестра Ся были вместе в течение многих лет, и их отношения очень хорошие. Теперь также хорошо иметь возможность вернуть невинность брата Синлу. После того, как Чжан Синлу совершил самоубийство, его родители также последовательно умерли от болезни, а их дом забрали. «Мы хотим увидеть вещи Чжан Синлу», – прошептала Юн Хуа. Шэн Ян на мгновение замер, задаваясь вопросом, разве дело уже не было закрыто? Ну, мы просто хотим посмотреть. В конце концов, полиция еще не выяснила, кто так жестоко убил мисс Ся, поэтому и хотим попытаться выяснить, сможет ли мы найти какие-нибудь полезные подсказки, сказала Юн Хуа. О, ладно, Шэн Ян кивнул. Пойдем со мной. Все вещи сестры Ся и брата Синлу находятся в моей комнате. Наш дом слишком мал, и в нем нет кладовки. Я отсутствую круглый год. Таким образом, моя комната использовалась в качестве хранилища вещей сестры Ся и брата Синлу. Моя мать не хотела выбрасывать их, и все они были сложены здесь. Трое пошли в комнату Шэн Яна. В маленькой комнате стояли четыре человека, и пространство внезапно стало переполненным. «Брат Цин, ты и капитан Гу выйдете. Я сама посмотрю, здесь слишком людно», — с улыбкой сказала Юн Хуа. Бао Си Цин слегка взглянул на нее и кивнул. «Хорошо». Бао Си Цин и Гу Хуай вышли, оставив в комнате только Юн Хуа и Шэн Яна. «Баэр, разве твоя дочь не смотрит на Шэн Яна, поэтому и сделала все возможное, чтобы создать уединенную атмосферу? Увы, она так скоро приведет тебе зятя». Внезапно локоть ударил Гу Хуая в живот, и ему было так больно, что он почти упал в обморок. Он сразу же посмотрел на Бао Си Цина и закричал: «Эй, твоя маленькая девочка нашла красивое белое лицо, почему ты высвобождаешь свой гнев на мне?» Бао Си Цин проигнорировал его и направился прямо к фотостене. Фотостена в доме управляющей Ли – это плотно упакованные фотографии, на которых изображены все дети приюта. На них есть фотографии, когда они были маленькими, и фотографии их взросления. Бао Си Цин прошептал: «Когда Шэн Ян уехал учиться за границу, после окончания средней школы, наверное, три года назад», – сказал Гу Хуай. «После дела Ся Циньянь, раньше», — с уверенностью сказал Гу Хуай. «Когда я пришел к управляющей Ли, она дома была одна, и я очень волновался за нее. Тем не менее, управляющая Ли сказала, что ее сын учился за границей, и его школьные занятия были напряженными, поэтому она не хотела сообщать ему об этом». Бао Си Цин кивнул и ничего не сказал. Гу Хуай не мог не спросить: «Баэр, что ты нашел?» «Просто случайно спросил», — равнодушно ответил Бао Си Цин. Гу Хуай потерял дар речи. На основании своих знаний о Баэре он не будет задавать неважные вопросы. Будет ли такой ленивый человек спрашивать случайно из-за незначительных людей? Но Гу Хуай действительно не мог думать о том, что обнаружил Баэр. Он не мог понять сердце Баэра. «Ся Циньянь сделала много фотографий с директором Ли», — снова сказал Бао Си Цин. Гу Хуай кивнул. «Да, она часто помогала управляющей Ли заботиться о детях. Дети также очень любили ее». В комнате Шэн Яна Юн Хуа посмотрела на предыдущие фотографии Ся Циньянь и прошептала: «Она была прекрасна». «Да», — кивнул Шэн Ян. Глава 497. Ся Циньянь и Шэн Ян. Глава 497. Ся Циньянь и Шэн Ян. «Все их вещи здесь?» Юн Хуа осторожно подняла голову и спросила. «ГМ», — Шэн Ян кивнул. «От них осталось совсем немного вещей», — вздохнула Юн Хуа. «Я слышала, что они собирались пожениться в то время, Разве они не сделали свадебное фото? Нет, Шэн Ян покачал головой. Сестра Ся всегда хотела сделать свадебные фотографии в то время, но тогда это было очень дорого, и они просто планировали сделать несколько групповых фотографий. Юнхуа кивнула. Есть ли их совместные фотографии? Снова спросила Юнхуа. Шэн Ян покачал головой. Я не знаю, может быть, есть. Юнхуа покопалась и не увидела нужные фотографии, но нашла другой альбом. Почерк на альбоме выглядит как почерк Ся Циньянь. Она открыла и увидела в нем много фотографий. Это альбом сестры Ся и детей из приюта. Они делали фотографии, когда их приняли в приют, когда они были усыновлены, когда пошли в младшую и среднюю школу. Если кто-то получил отлично на экзамене, также делали фотографию, прошептал Шэн Ян. Я вижу, что ей очень нравились эти дети, улыбнулась Юнхуа. Дети тоже ее любили. ГМ, это ты? Юнхуа указала на одну из фотографий и посмотрела на Шэн Яна. Шэн Ян посмотрел на фотографию с небольшим удивлением в глазах. Он кивнул. Это я. Я сделал это фото, когда занял первое место в провинции по физике. Тогда я даже был в газете. Юнхуа посмотрела и улыбнулась. Гэжа Ся очень заботилась о тебе. Эта фотография очень тщательно вырезана из газеты. Для черно-белой фотографии из газеты была специально создана рамка для удобства хранения. Сразу видно, что владельцу очень нравилась эта фотография. На фото длинноволосый мальчик был одет в свободную школьную форму и стоял на подиуме с сертификатом в руке. Ся Циньянь обняла его за плечи и ярко улыбалась. Мальчик не смотрел в камеру, но повернулся, чтобы посмотреть на Ся Циньянь. Юнхуа улыбнулась. Когда фотограф встретился с тобой, должно быть, он был беспомощен. Губы Шэн Ян слегка приподнялись, но он не говорил. Юнхуа отложила рамку и продолжила просматривать альбом. Дальше можно было увидеть несколько цветных фотографий, хотя они и старые, но это цветные фотографии, а не фотографии, вырезанные из газет. Это похоже на вечеринки по случаю дня рождения с пирожными и фруктами. Хотя количество людей невелико, зато атмосфера хорошая. Многие дети смеялись, Шэн Ян сидел посередине, его лицо было суровым, и он выглядел серьезным и немного нетерпеливым. Управляющая Ли, Ся Циньянь и даже Чжан Синьлу появились на фотографиях. Это праздничная вечеринка, которую сестра Ся устроила для меня, когда я получил приглашение от средней школы плюща в стране М, прошептал Шэн Ян. Он не мог не взять альбом у Юнхуа, и его пальцы нежно коснулись фотографии. Средняя школа плюща. Это потрясающе. Не могла не сказать Юнхуа. Шэн Ян улыбнулся. Сестра сказала то же самое. Юнхуа снова оглядела комнату. После того, как ты вернулся, ты все еще живешь здесь среди этой кучи вещей. Это коробка. Тут одежда мисс Ся при ее жизни, и книги. Управляющая Ли слишком занята, если слишком долго держать вещи в одном месте, воздух будет не очень хорошим. Как ты можешь здесь жить? Это не имеет значения. Я буду здесь жить всего несколько дней. После Нового года я возвращаюсь за границу, сказал Шэн Ян. Юнхуа кивнула. Но это также и твоя собственная комната, где бы ты ни находился. Если бы это был кто-то другой, он не захотел бы держать у себя вещи мертвых, не говоря уже о том, чтобы жить в комнате, полной вещей мертвых людей. Глава 498. Шэн Ян болен. Глава 498. Шэн Ян заболел. Слова Юнхуа заставили Шэн Яна слегка улыбнуться. «Чего мне бояться? Моя сестра не причинит мне вреда». «Это верно», — Юнхуа кивнула. «Так много людей боятся своих близких, я действительно не могу этого понять. Те, кто сильно любит тебя, может причинить тебе боль, когда умрет. Чего они боятся?» Шэн Ян снова улыбнулся. Юнхуа повернулась к коробке. «Так много книг и тетрадей. Хэймэм, это дневники мисс Ся, полиция уже все проверила». «Ты можешь посмотреть, но все это тривиально», — Шэн Ян улыбнулся. «Большинство из них — это общение с детьми. Это не дневник, вместо этого это записи, которые она сделала для детей. Кто на что болел, какой ребенок находится в конфликте с другим, на какого ребенка кричал учитель». Юнхуа несколько раз перевернула несколько тетрадей и спросила. «У полиции нет никаких зацепок. Если я могу, я хочу забрать их с собой, чтобы тщательно проверить. Можешь взять. Только будь осторожна и ничего не повреди», — сказал Шэн Ян. «Расслабься». После того, как Юнхуа положила тетрадь на место, она протянула руку и подняла коробку. «Она немного тяжела. Позволь мне помочь тебе. В ней много тетрадей и книг. Она определенно тяжелая», — слабо улыбнулся Шэн Ян, а затем потянулся к коробке в руках Юнхуа. Когда Юнхуа развернулась и передала коробку Шэньяну, она случайно сбила коробку с мелочами на столе. «Мне очень жаль, я уберу». Тяжелая коробка была передана Шэньяну, и Юнхуа присела на корточки, чтобы поднять упавшую коробку. В коробке были брелки, ручки и ластики, и несколько флаконов с лекарствами с английскими буквами. Юнхуа сжала бутылку с лекарством и на мгновение застыла. Она видела это лекарство раньше, она не может быть более знакома с ним. Антидепрессанты. Юнхуа неожиданно подняла голову и посмотрела на Шэньяна с пустым выражением. Это лекарство. Шэньян тоже на мгновение был ошеломлен, а затем мягко улыбнулся. Это мое лекарство. Я попал в автомобильную аварию в стране М, и мне провели операцию. Кроме того, нервы на запястьях также сильно повреждены. Я всегда хотел быть хирургом, но после автомобильной аварии я больше не могу быть врачом. Поэтому я очень расстроился в то время. Шэньян улыбнулся. Учеба также оказывала большое давление. Знаешь, зарубежные страны придают большое значение посттравматическому стрессовому расстройству. Если что-то случится, это оставит тебе психологическую тень. Я ходил на прием к психиатру. Он думал, что прежде, чем я выйду из тени, мне стоит быть более сдержанным. Кроме того, позже я услышал, что моя сестра попала в аварию, и я больше не мог справляться с давлением. Врач сказал, что у меня была склонность к депрессии, и прописал какое-то лекарство. Но я прекратил принимать их уже довольно давно, засмеялся Шэньян, его глаза были чисты, и Юнхуа не могла видеть никаких признаков депрессии. Юнхуа кивнула. Это правда, что за границей правительство обращает внимание на психическое здоровье граждан. Кстати, разве у Чжан Синьлу нет других родственников, кроме его родителей? Шэньян покачал головой. Не должно быть. Он единственный ребенок, его родители старые, а отношения между остальными родственниками должны быть относительно отчужденными. В сельской местности вообще не может быть никакого контакта. Даже когда он был похоронен, никто не пришел. Возможно, это было потому, что он совершил преступление. Другие еще больше не хотели приходить. Хорошо, я понимаю. Спасибо, Юнхуа улыбнулась Шэньяну и прямо сказала. Я верну обратно после того, как закончу читать дневники. Кроме того, капитан Гу позже будет приходить, чтобы проинформировать о продвижении дела. Хорошо, Шэньян кивнул и провел Юнхуа к двери. Глава 499. Мне кажется, Шэньян влюблен в Ся Циньянь. Глава 499. Мне кажется, Шэньян влюблен в Ся Циньянь. Гухуэй взял коробку с тетрадями и книгами и спустился вниз с Юнхуа и Бао Сицином. Когда они сели в машину, он, наконец, больше не мог терпеть и спросил, что ты будешь делать с этими дневниками. Я видел их раньше, там нет ничего ценного. Юнхуа проигнорировала его и посмотрела на Бао Сицина. Я думаю, что Шэньян любит Ся Циньянь, сказала Юнхуа. Бао Сицин кивнул и больше ничего не сказал. Гухуэй сначала закричал. Как это может быть? Разница в возрасте между ними настолько велика, и ах, Шэньян уехал за границу 4 года назад. Ему тогда было всего 14 лет, и он возвращался всего дважды, если ему действительно нравилась Ся Циньянь. Юнхуа задумалась и посмотрела на Гухуэй. Управляющая ли, это человек, который ставит приют на первое место. Она выиграла 38-е красное знамя в городе С и даже была депутатом Национального народного конгресса, не так ли? Да, что не так, это все, чего заслуживает управляющая Ли, что-то не так. Юнхуа рассмеялась. Ничего плохого, такая самоотверженная преданность заслуживает уважения всех. Это достойно похвалы всего общества, но всех, кроме ее семьи. Хаэм, они вкладывают и посвящают всю свою энергию, терпение, тепло, любовь и время другим, а собственная семья остается почти ни с чем. Семья должна выполнить всю домашнюю работу за нее и утешить ее раздражительность и другие негативные эмоции. Такие люди заботятся о людях снаружи, но со своими ближайшими родственниками сталкиваются со всей своей холодностью и равнодушием. Они отдают все для посторонних, но их семья должна утешить и терпеть их. Я не говорю конкретно об управляющей Ли. Таких людей много, особенно среди военных и полицейских, а также в высшем классе всех слоев общества. Говоря о управляющей Ли, она очень любит свою работу. Она также очень гордится своей работой. В ее доме много вещей, связанных с приютом и сиротами. И она получила честь, которой она была удостоена, что заботится о них. Но сколько своего времени она могла потратить на Шэн Яна, своего собственного сына? Гу Хуэй усмехнулся и кивнул. Ты права, но из-за этого Шэн Ян любит Ся Циньянь, это не имеет смысла. Юн Хуа сказала, для Шэн Яна в процессе взросления, возможно, Ся Циньянь была той, кто действительно позаботился о нем, играя образ старшей сестры, которая может полностью заменить обязанности матери. Для Шэн Яна Ся Циньянь, безусловно, очень важный человек. Мой брат и сестра также очень важны для меня, но ты не можешь сказать, что они мне нравятся, верно? Гу Хуэй немедленно парировал. Он хранит все от Ся Циньянь, от одежды до аксессуаров и даже обувь, но вещей Чжан Синьлу у него очень мало. Он даже подсознательно не хочет упоминать о нем. Когда я начинала говорить о Чжан Синьлу, он небрежно отвечал и быстро пытался сменить тему. Тогда есть и фотографии. Он сохранил все фотографии с ним и Ся Циньянь, но все фотографии, на которых были Ся Циньянь и Чжан Синьлу, были потеряны. Я также видела фотографию, которая была разрезана пополам в одной из книг. На фотографии осталась только Ся Циньянь, и, очевидно, рядом с ней стоял еще один человек, но он был вырезан. Я думаю, это был Чжан Синьлу. Глава 500. Испорченная любовь. Глава 500. Испорченная любовь. Гу Хуэй замер. Юн Хуэй снова посмотрела на Бао Си Цина. Бао Си Цин спокойно сказал. На фотостене в гостиной много фотографий. Почти на каждой фотографии есть Ся Циньянь. Все фотографии, Ся Циньянь и другие. Гу Хуэй быстро вмешался. Ладно, я понял. Но если Шэн Ян обладает таким сильным собственничеством, то он не должен вырезать всех людей на фотографиях с Ся Циньянь, но он оставил так много совместных фотографий Ся Циньянь с другими детьми, разве он не будет ревновать? Юн Хуа посмотрела на Бао Си Цина. Как ты думаешь, на фотостене есть фотографии Ся Циньянь и многих других детей, но среди них нет Шэн Яна? Бао Си Цин протянул руку и снял сухой лист, который запутался в волосах Юн Хуа, и мягко сказал, поскольку Шэн Ян считает, что, по мнению Ся Циньянь, он отличается от других детей. Гу Хуэй был ошеломлен. Юн Хуэ улыбнулась. Да, для других детей Ся Циньянь, должно быть, была сестрой Ся, которая сильно заботилась о них. Когда Шэн Ян впервые увидел нас и упомянул Ся Циньянь, он также назвал ее сестрой Ся, но позже, когда он отвечал на мои вопросы, он говорил «моя сестра», он подсознательно раскрыл свои истинные чувства. Гу Хуэй нахмурился. Юн Хуэ продолжила. Есть еще несколько фотографий, которые показывают истинные чувства Шэн Яна. Шэн Ян сказал, что, когда он только что получил уведомление о поступлении из средней школы Плюща, Ся Циньянь устроила для него праздник. Я не знаю, кто был фотографом, но этот человек прекрасно поймал глаза Шэн Яна, смотрящие на Ся Циньянь. На этих фотографиях Шэн Ян был нетерпеливым, но его глаза всегда были сосредоточены на Ся Циньянь. Когда Ся Циньянь поцеловала маленького мальчика, глаза Шэн Яна почти превратились в кинжалы. Чтобы Шэн Ян ничего не понял, я сделала вид, что не нашла ничего необычного. Некоторое время Гу Хуэй молчал, а затем спросил, что ты имеешь в виду. Ну, для мальчиков во время полового созревания нормально производить благоприятное впечатление на девочек по соседству или старших сестер. Он так одержим Ся Циньянь, что держит ее вещи в своей комнате и даже берет ее одежду, чтобы спать с ней по ночам. Это нормально? Спросила Юн Хуа. Черт, Гу Хуэй неоднократно ругался. Юн Хуа пожала плечами. Когда она увидела коробку с вещами Ся Циньянь, то обнаружила, что одежда в коробке была аккуратной и чистой, без каких-либо следов пыли. Сразу видно, что кто-то очень хорошо заботился об этой одежде. Но когда она наклонилась ближе, Юн Хуа даже чувствовала слабый запах роз. Разве это нормально? В верхней части коробки находилась рубашка, и когда Юн Хуа подошла поближе, она почувствовала запах мяты, похожий на запах Шэн Яна. Юн Хуа тихо вздохнула. Ненормальная любовь Шэн Яна к Ся Циньянь вышла за рамки нормального. Итак, что ты хочешь сказать? Гу Хуэй стиснул зубы. Ты имеешь в виду, что смерть Ян Хунбиня и серьезные травмы Конг Юань Цзи связаны с Шэн Яном? Юн Хуа не ответила на этот вопрос. У Шэн Яна депрессия. Он сказал, что с ним все в порядке, и он перестал принимать лекарства. Но я думаю, что его состояние все еще немного странное. Кроме того, он сказал, что попал в автомобильную аварию в стране М, и ему сделали операцию. Нервы его запястья также были повреждены в этой аварии, так что его желание стать хирургом, больше никогда не сбудется. Я думаю, что капитан Гу, возможно, захочет расследовать его несчастный случай». Гу Хуэй воспользовался моментом, чтобы бросить несколько насмешек, что проверить, что общего с делом. «Эй, авария произошла в стране М, это не имеет ничего общего с делами в нашей стране». Юнхуа беспомощно вздохнула. Бао Сицин холодно фыркнул. «Идиот». Гу Хуэй мгновенно покрылся холодным потом. «Почему я не понимаю ваши глупые секреты? Черт, да вы же издеваетесь над полицейским. Говорите ясно. Эй, извините за коммент, но мне интересно, что этот дебил полицейский вообще раскрыл? Нашел сбежавшую весной кошку?» Глава 501. Каков предел вины? Бао Сицин и Юнхуа шли впереди. Гу Хуэй некоторое время стоял в оцепенении, держа коробку, и вдруг его глаза загорелись, и он быстро погнался за ними. Причина, по которой Ся Циньянь была изнасилована, заключалась в том, что ей срочно нужны были деньги. «Вы хотите сказать, что эти деньги были предназначены для лечения последствий автомобильной аварии Шэн Яна?» — сказал Гу Хуэй и погнался за ними, держа коробку перед собой. Юнхуа не сказала ни слова, но выражение ее лица уже дало ему ответ. «Блядь». Гу Хуэй открыл багажник машины, поставил коробку и безмолвно ударил ногой по зеленому бордюру рядом с машиной. «Если это правда, то у Шэн Яна действительно есть достаточно мотивов, чтобы отомстить Конг Юань Цзи и Ян Хунбиню», — сказал Гу Хуэй тихим голосом. «Верно, с точки зрения Шэн Яна, старшая сестра, которая хорошо заботилась о нем, старшая сестра, которую он любил в своем сердце, была изнасилована, чтобы оплатить расходы на его лечение. И не считая этого, еще столкнулась с такой трагичной вещью». Юнхуа внезапно посмотрела на Бао Сицина. «Кстати, мы должны расследовать причину автомобильной аварии Шэн Яна. Я постоянно чувствую, вина Шэн Яна очень, очень сильна». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гу Хуэй. Юнхуа глубоко вздохнула и тихо сказала: «Я просто предполагаю, автомобильная авария Шэн Яна не была полностью несчастным случаем. Очень вероятно, что автомобильная авария произошла полностью из-за собственных ошибок и ответственности Шэн Яна. Слишком много выпил за рулем, или он принял наркотики и т.д. Я просто привожу пример, но думаю, ответственность за автокатастрофу должен нести Шэн Ян, и очень возможно, что той аварии можно было бы избежать, если бы не случайная автомобильная авария». Гу Хуэй только чувствовал, что его три взгляда вот-вот изменится. Он сказал безучастно: «Это слишком. Рассуждая таким образом, из-за собственной ошибки я попал в автомобильную аварию. Мою сестру изнасиловали, когда она пыталась собрать деньги, и…» Гу Хуэй не мог даже продолжить говорить. «Люди, если чувство вины достигнет предела, что будет?» Юнхуа поджала губы и сказала тихим голосом: «Кроме того, я думаю, что лекарство, которое я видела, может не использоваться для лечения депрессии. Это лекарство также появится в рецептах от других психических заболеваний». Дом управляющий Ли, проводив Юнхуа и остальных, Шэн Ян с улыбкой закрыл дверь. Он пошел в ванную и посмотрел в зеркало. «Сестра, кажется, эта маленькая девочка видит, что ты мне нравишься». Шэн Ян улыбнулся человеку в зеркале, его глаза были ясными. «Сестра, давай поженимся, когда вернемся в страну М». «Хорошо». Когда он вернулся в бюро, Чу Юй уже прибыл и просматривал видеозапись. Первоначально он должен был проанализировать, был ли Чжан Синьлу на месте проведения видеозаписи. Но позже, на двух других видеозаписей, была видна сцена, где Чжан Синьлу был связан и наблюдал, как его невеста подвергается насилию, так что доказательств было достаточно, и такой анализ не понадобился. Что сейчас нужно проанализировать, так это путем технического сравнения надо определить конкретное место съемки и сохранить все в качестве доказательства. Бао Сицину пришлось поехать за границу, чтобы расследовать автомобильную аварию Шэн Яна. «Эй, девочка, дело не в том, что этот дядя ленивый, а в том, что руки у этого дяди действительно не такие длинные. Если ты хочешь поехать за границу, тебе нужно найти много контактов. Я не то, что твой дядя, просто протянул свою руку и позвонил», — кисло сказал Гу Хуэй. Юнхуа дернула уголками рта. Род Гу Хуэя действительно заставляет людей чесаться от ненависти. «Кстати, девчонка, ты должна подать заявление в институт уголовного розыска. Я заранее дам тебе направление. Когда ты закончишь колледж, я буду чуть ли не директором бюро. «Хе-хе, никто не сможет поспорить со мной в то время», — уверенно сказал Гу Хуэй, потирая руки. Юнхуэ дернула уголками рта и безмолвно улыбнулась. «Дядя, я не хочу изучать уголовное расследование, но, возможно, я захочу изучать медицину». Глава 502. Цзонин хочет расстаться. Изучать медицину не только Гу Хуэй, но даже Бао Си Цин, который только что говорил по телефону, посмотрели на Юнхуа. Взгляды этих двоих заставили Юнхуа немного смутиться. «Изучать медицину, это так трудно принять», — Юнхуа потеряла дар речи. «Все в порядке, если тебе это нравится», — тихо сказал Бао Си Цин. «Просто изучение медицины кажется слишком утомительным». Юнхуа улыбнулась, но ничего не сказала. Гу Хуэй, напротив, весь встрепенулся. «Эй, как ты можешь изучать медицину? Такой хороший талант криминалиста будет полностью потрачен впустую». «Нет, ни в коем случае». Реакция Гу Хуэя была чрезвычайно напряженной. Юнхуа моргнула и собиралась сказать Гу Хуэю еще несколько слов, когда зазвонил телефон. Взглянув на телефон, Юнхуа не могла не поднять брови и сказала Бао Си Цину: «Это звонит Конг Му Цин». Сказав это, она сняла трубку. Как только связь установилась, Конг Му Цин громко заплакала. «У-у-у, Юнхуа, Цзонин хочет расстаться со мной». Голос Конг Му Цин был таким громким, что она плакала, словно находилась в аду. Юнхуа не могла не отодвинуть телефон немного подальше, иначе была опасность повредить барабанные перепонки. Но Юнхуа не проигнорировала слова Конг Му Цин. «Цзонин хочет расстаться с ней, это...» Юнхуа нахмурилась. «Цзонин». Юнхуа прикусила губу. Эмоции, которые она испытала от Цзонин ранее, заставили ее чувствовать себя беспокойно, но она не могла быть ни в чем уверена. Теперь, когда Цзонин расставался с Конг Му Цин, Юнхуа стал более подозрительно относиться к его мотивам. Также в больницу приехала полиция и сказала, что мой брат фигурант дела об убийстве, и мой дядя тоже. Они сказали, что хотят расследовать в больнице, даже дежурили полицейские, и они даже не позволили нам приблизиться к моему брату. «Юнхуа, ты можешь уговорить Цзонина для меня? Я не могу жить без него». Конг Му Цин очень грустно плакала и говорила очень прямо, совершенно не скрывая своих эмоций. Юнхуа на мгновение замолчала, а затем сказала: «Эмоциональные вопросы. Другие не могут об этом говорить. Где Цзонин?» «Я не знаю, он только что был здесь, но теперь его нет». «У-у-у, что мне делать, Юнхуа, что мне делать? Он мне так нравится». Юнхуа повесила трубку и посмотрела на Бао Си Цина. «Я хочу поехать в больницу, чтобы увидеть Конг Му Цин. Кун Юань Цзи находится в больнице Хэнцзя, всего в двух улицах отсюда», — сказал Гу Хуэй. Юнхуа хотела пойти одна, но Бао Си Цин сказал: «Все в порядке, если я останусь здесь, пока Чу Юй находится здесь». Юнхуа не могла не улыбнуться уголками рта. Эти двое намерены прогуляться на расстоянии двух улиц. Идя по дороге, Бао Си Цин подсознательно тянул Юнхуа внутрь. Он шел снаружи, и когда он пересекал перекресток, он обязательно тянул Юнхуа. Никто из них не говорил, но атмосфера молчания была по-своему хороша. Им вообще ничего не нужно говорить, и им совсем не скучно вместе. «Я не буду чувствовать себя смущенной или отчужденной из-за отсутствия общения. Это такое хорошее чувство». Согласно тому, что сказал Гу Хуэй, пройдя впереди перекресток, вы окажетесь в больнице Хэнцзя. Больница Хэнцзя – это частная больница, принадлежащая крупному азиатскому консорциуму. Ее медицинский бизнес распространяется по всему миру, и у нее есть больницы во многих крупных городах мира. Думая о Конг Му Цин в больнице, Юнхуа не могла не закусить губу и сказала с некоторым огорчением: «Цзонин хочет расстаться с Конг Му Цин. Конг Му Цин хочет, чтобы я убедила Цзонина, но, я говорю ах». Прежде чем Юнхуа успела договорить, ее тело внезапно сильно толкнули, и она отлетела вперед на несколько метров. Глава 503. Самая страшная вещь. Все произошло слишком быстро, можно сказать, молниеносно. Юнхуа была совершенно ошеломлена. К тому времени, когда она это поняла, она уже лежала на тротуаре, локти терлись о бетонное покрытие, и если бы не толстая одежда, она бы точно порвала кожу на руках. Несмотря на это, ее ладони все еще были повреждены. Юнхуа совсем не почувствовала боли и даже не взглянула на свои ладони. В первый момент она быстро повернула голову, чтобы посмотреть на то место, где только что находилась. А Бао Си Цин, в чрезвычайной ситуации человеческий мозг может выплеснуть запредельную энергию воображения. Юнхуа почувствовала головокружение, но ее мозг мог быстро сказать ей, что произошло. Бао Си Цин внезапно очень сильно толкнул ее. Почему? А как насчет самого Бао Си Цина? Ее глаза были полны тревоги. Она увидела место, где только что стояли они с Бао Си Цином, и увидела машину. Автомобиль столкнулся с другим автомобилем, припаркованным на обочине, а другой автомобиль был сбит прямо на полпути к зеленой полосе, а капот автомобиля, вызвавшего аварию, полностью выгнулся. Из-за такого большого шума Юнхуани услышала сильного столкновения, другими словами, ее мозг автоматически блокировал звук столкновения, и весь ее мозг сосредоточился только на одном. Бао Си Цин. А Бао Си Цин, Юнхуа бежала как сумасшедшая. Она была в ужасе. Она боялась, что увидит кровь, увидит сломанные конечности. Нет-нет, конечно нет, ему еще нет 22 лет, и еще не наступило время его смерти. Юнхуа понятия не имела, как ужасно она выглядела в данный момент. Она не слышала ни слов, ни звуков вообще. Она сильно толкнула машину. Она была стройная и думала, что она очень сильна, но сейчас, перед стальным монстром, ее сила была слаба, как у муравья. Бао Си Цин был раздавлен, он был под машиной, его где-то зажало. Юнхуа видела только машину, которая была вбита в зеленое ограждение, дверь была деформирована, а кузов помят. Передняя часть автомобиля, попавшего в аварию, выглядела еще более ужасно. Что больше всего сломило Юнхуа, так это то, что машина врезалась в кусок одежды. Это его одежда. Разум Юнхуа стал пустым, и она кричала на людей вокруг нее как сумасшедшая. «Пожалуйста, помогите мне поднять машину. Пожалуйста, помогите мне». Вокруг собиралось все больше людей. Голос Юнхуа был хриплым, но она вообще не могла слышать, что говорили другие, как будто она была в пантомиме. Она была полностью отрезана от мира. Ах, Юнхуа сильно толкнула машину, но ее сила была бесполезна. Ах, ну же, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне, помогите мне. Юнхуа плакала и умоляла всех. Хозяйка машины, вызвавшая аварию, вылезла через окно с другой стороны и подбежала, чтобы что-то ей сказать, но она ее совсем не услышала. Кто-то подошел и потащил ее, как будто хотел утащить. Юнхуа крепко вцепилась в деформированную ручку двери автомобиля, и сколько бы людей ни тянуло ее, она никак не отпускала. Запах бензина становится все сильнее. Появился дым. Те, кто настаивал, чтобы Юнхуа отошла, быстро убежали. Только тогда Юнхуа запоздало поняла, что топливный бак дал течь, и машина может взорваться. Нет, ты не можешь. Бао Си Цин все еще был под машиной. Юнхуа стиснула зубы и толкнула изо всех сил. Все еще недостаточно. Она была в отчаянии. Пока она плакала от отчаяния, вдруг кто-то обнял ее за талию, и ее тут же окутала знакомая аура. Глава 504. Злая Юнхуа. Юнхуа, отпусти. Кто-то обнял ее за талию, пытаясь заставить отпустить. Но из-за слишком большой силы конечности Юнхуа уже затекли и онемели, и она вообще не могла контролировать свое тело. Ничего страшного не случилось. Именно он действительно поддерживал Юнхуа сзади. Он в порядке? Тогда почему там зажата его одежда? Он в порядке? Он в порядке. Волна экстаза мгновенно пронзила ее сердце. Но, черт возьми, она не могла отпустить. Запах бензина становился все сильнее и сильнее, а экстаз в сердце Юнхуа превратился в панику. Он держал ее сзади, прижав ее спину к своей сильной груди. В тот момент, когда она не могла отпустить из-за своей скованности, большая рука прижалась к ее руке и разжала ее пальцы один за другим. Бум! Ударная волна взрыва была очень сильной. Юнхуа почувствовала, как она взлетела вверх и тяжело упала на землю. Она уже была готова к грядущей боли. Но когда она тяжело упала на землю, боль не пришла. Юнхуа широко раскрытыми глазами смотрела на Бао Си Цина, который прижимал ее к себе, и который послужил ей подушкой, и ее голова закружилась. Она вообще не могла понять, что происходит. «Девочка, ты еще не встала?» Голос Бао Си Цина был приглушен. В этот момент сознание Юнхуа вернулось. Кровь во всем теле в этот момент превратилась из холодной в кипящую. Ее застывшее тело наконец шевельнулось. Она тут же встала, с тревогой осмотрела его тело, и глаза ее были полны ужаса. «Ты в порядке? Где ты ушибся? Говори, где у тебя болит?» «Я в порядке? Ты создашь мне неприятности?» Бао Си Цин медленно сел. «Девочка, если бы ты действительно изучала медицину, пациент все еще мог бы дышать, но ты так много суетилась, что пациент испустил бы дух. Лицо Юнхуа осталось синим и белым, и, наконец, она сердито прикусила губу, ее глаза затуманились. «Эй, не плачь, я в порядке», Бао Си Цин беспомощно смотрел на нее. «Хорошо, я больше не шучу с тобой, я в порядке. Когда я оттолкнул тебя, я сам отпрыгнул. Если бы я не сделал это, меня бы ударили. Ха-ха, эти ребята в команде должны смеяться надо мной до смерти. Как капитан, я вот-вот потеряю свое достоинство». Юнхуа крепко закусила губу и просто смотрела на него, не говоря ни слова. Бао Си Цин запаниковал. «Эй, ты действительно злишься? Я не хотел тебя дразнить. Я действительно не хотел. Прости, я больше так не буду». Юнхуа сердито встала, развернулась и ушла. Он на самом деле намеренно напугал ее. Он явно отпрыгнул, но хотел напугать ее. Он знает, что она действительно думала, что он только что умер. Вы знаете, что она была так напугана, что ее сердце почти перестало биться только сейчас. Кровь во всем теле свернулась. Бао Си Цин быстро погнался за ней, схватил ее за руку, нагнулся и опустил голову. «Прости, я был неправ. Я не должен был тебя так сильно пугать. Я не специально. Я отпрыгнул, ногам было немного не по себе, а кости еще были целы, но мне не до конца хватило росту отпрыгнуть на достаточное расстояние. Наверное, я все же получил удар током и мое тело сильно онемело, поэтому я долго сидел на земле и не вставал». Юнхуа быстро остановилась и посмотрела на свои ноги. «Что теперь? К счастью, все должно быть в порядке. Может быть, это потому, что я слишком долго не тренировался, а движения слишком большие и резкие. Может быть, я растянул мышцы. Иди в больницу на обследование», — немедленно сказала Юнхуа. «Твоя нога отдыхала более 2 месяцев после травмы». «Хорошо», — послушно кивнул Бао Си Цин. Глава 505. Я был неправ. Юнхуа была так зла. Она слишком сильно разволновалась. Поэтому она даже проигнорировала, почему произошла автомобильная авария. На хорошем перекрестке все машины должны притормаживать. Почему та машина вообще не притормозила, а просто промчалась? Больница была всего в нескольких шагах впереди, но Юнхуа настояла на том, чтобы сказать Бао Си Цину оставаться на месте. Она быстро побежала и толкнула инвалидную коляску в чьем-то отделении неотложной помощи, в результате чего медсестра погналась за ней. Карты Бао Си Цина были очень полезны. Первоначально в отделении неотложной помощи было много людей, но медсестра увидела, что Бао Си Цин не истекает кровью и не потерял сознание, и он совсем не выглядел как экстренный, поэтому попросила его встать в очередь. Юнхуа была очень взволнована. Бао Си Цин быстро сказал: «Я в порядке, правда». «Заткнись», — прямо крикнула Юнхуа Бао Си Цину. Бао Си Цин послушно замолчал. «Маленькая девочка сейчас слишком сильна, лучше ее не провоцировать». Когда Юнхуа торопилась, она вдруг увидела маленький логотип на вывеске больницы. Она сразу же подошла к стойке регистрации, чтобы провести одну из его карт. Через несколько минут появилась профессиональная медицинская бригада. «Это частная больница, и здесь все упираются в деньги». Юнхуа была очень рада, что она все время держала этот органайзер с картами в своей сумочке, и теперь он пригодился. Врач прибыл на месте быстро, и Юнхуа прямо попросила доктора сделать все проверки. «Юнхуа, я...» «Заткнись». Юнхуа свирепо посмотрела на Бао Си Цина. «С этого момента молчи. Прошел уже час после завершения всех проверок. Поправляется хорошо, проблем нет», — заключил врач. Напряженное сердце Юнхуа, наконец, отпустило. На протяжении всего процесса Бао Си Цин очень охотно сотрудничал, выполняя все, что его просили, и проверял все, что его просили. В этот момент, увидев, что ее лицо наконец расслабилось, Бао Си Цин слегка кашлянул, коснулся своего носа и сказал тихим голосом: «Извини». Юнхуа также полностью вернула свое нормальное душевное состояние. Она стиснула зубы и свирепо посмотрела на него. «Я был неправ», — очень быстро сказал Бао Си Цин. Его тон был чрезвычайно искренним. Его глаза, словно звезды, смотрели прямо на Юнхуа, словно затягивая ее в водоворот, который мог почти высосать душу. «Иди», — Юнхуа сжала кулаки и сердито отвернулась. Он сказал: «Я был неправ». Как она могла? Как она могла продолжать злиться? В то время Юнхуа понятия не имела, насколько редкими были эти его 3 слова. В этой жизни он никому ничего подобного не говорил. Она первая. Убедившись, что с ним все в порядке, Юнхуа запоздало вспомнила автомобильную аварию. «Мы просто так уйдем? Разве нам не нужно с этим разбираться?» Преступник слишком обнаглел, Как он мог так быстро ехать через перекресток? Не волнуйся, ему больше не придется водить машину, улыбнулся Баосиц и моргнул. Кое-кто об этом позаботится. Ох, ах, я забыла, Конг Муцин все еще ждет меня. Прошло так много времени. Юнхуа поспешно поискала свой телефон. Но как насчет мобильных телефонов? Я потеряла свой телефон на месте автомобильной аварии. Юнхуа хотела плакать. Баосицин слегка кашлянул и сунул руку в карман. Это был ее мобильный телефон. Почему он у тебя? Спросила Юнхуа. Ха, когда ты слезла с меня, он упал на землю, и я просто поднял его. Тихо сказал Баосицин. Да, кстати, Конг Муцин уже звонила тебе несколько раз, но ты сейчас так сердилась, ты сказала мне заткнуться. Как только я открыл рот, лицо Юнхуа тут же снова позеленело. Глава 506. Быть вместе или дать мне умереть? Выбирай. Она быстро позвонила Конг Муцин, чтобы сообщить, что она в безопасности. Палата Конг Юаньцзи находится на верхнем этаже. Это высококлассное отделение интенсивной терапии. Когда Юнхуа и Баосицин поднялись наверх, Конг Муцин сидела на лестнице и плакала. Юнхуа подошла. Рыдающая Конг Муцин увидела Юнхуа, обняла ее и снова расплакалась. «Цзунин действительно больше не хочет меня. Он мне так нравится, и я сделаю для него все, что угодно. Но он сказал, что я слишком непослушная и своенравная. Он сказал, что никогда не любил меня. Почему это происходит? Ха! Цзунин больше не хочет меня, мой младший дядя умер». И доктор сказал, что мой брат может никогда не проснуться, и мой отец собирается развестись с моей матерью. Конг Муцин вскрикнула, задыхаясь. Почему это происходит? Почему все в моей жизни внезапно исчезло? Все люди, которые любили меня, ушли. Юнхуа не знала, как ее утешить. Она могла только протянуть руку и слегка похлопать Конг Муцин по спине. Нет никого в этом мире, кто не может жить без кого-то. «Научись быть самодостаточной». «Нет», — воскликнула Кун Муцин. «Я не хочу быть одна. Я хочу Цзунина, я хочу своего дядю, я хочу своего брата, я хочу свою семью». Юнхуа ничего не сказала, только вздохнула. Конг Муцин внезапно оттолкнула Юнхуа, дрожащими руками взяла телефон и набрала номер. «Муцин, не звони мне больше», — голос Цзунина был очень спокойным, без какой-либо теплоты. Кун Муцин плакала и кричала во весь голос. «Цзунин, я не хочу расставаться, я не хочу расставаться. Что во мне не так, могу ли я это изменить? Ты говоришь, что у меня плохой характер, я изменю его, я действительно поменяюсь, я обещаю, что в будущем у меня будет хороший характер. Цзунин, я не могу жить без тебя. Муцин, прости», голос Цзунина был очень твердым, без возможности маневра. «Нет», — закричала Конг Муцин. «Нет, нет, нет, не извиняйся, я не хочу твои извинения, я хочу только тебя, я хочу только тебя. Прости, я не могу быть с тобой и никогда не буду», — сказав это, Цзунин повесил трубку. Конг Муцин была совершенно ошеломлена. «Нет, нет, это не то, чего она хотела». Конг Муцин снова отчаянно звонил Цзунину, но на этот раз Цзунин даже не ответил на ее звонки. Конг Муцин звонила более 10 раз подряд, но Цзунин не отвечал. Конг Муцин крепко стиснула зубы и потянулась к Юнхуа. «Одолжи мне свой телефон». Юнхуа вздохнула и, наконец, дала Кун Муцин свой телефон. Конг Муцин набрала номер телефона Цзунина. Телефон зазвонил за секунду до того, как Цзунин ответил на звонок. Его голос звучал немного устало. «Юнхуа, что случилось?» «Цзунин». Голос Конг Муцин был чрезвычайно резким, и в этот момент все эмоции вырвались наружу. «Цзунин, я не расстанусь, я не расстанусь. Если ты хочешь расстаться, я прямо сейчас умру. Все равно все не хотят, чтобы я жила. Все равно, в целом мире не осталось никого, кто любит меня. Так почему же я все еще жива?»